Театр Радио России. Карло Гальдони. Трактирщица. Часть первая. Между мною и вами есть кое-какая разница. В гостинице ваши деньги стоят столько же, сколько и мои. Но если хозяйка проявляет ко мне внимание, мне это больше к лицу, чем вам. Почему, скажите? Я маркиз Форли Пополи. А я граф Альба Фьорита. Ой, тоже граф. Графство купленное. А я купил графство, когда вы продали свой маркизат. Ну, довольно, я это я. Ко мне нужно относиться с уважением. Я нахожусь в этой гостинице потому, что люблю хозяйку. Все об этом знают. Уж не хотите ли вы запретить мне любить Мирандолину? Мирандолине нужно мое покровительство. Мирандолине нужны деньги, а не покровительство. А будут и деньги, будут. Сеньор маркиз, я постоянно дарю ей что-нибудь. А я не говорю о том, что делаю. Хоть вы не говорите, а все равно знают. Знают, да не все. Знают, сеньор маркиз, знают. Слуги ведь не молчат, 3 паола в день. Ну, а вот, кстати, о слугах. Да. Есть среди них один, которого зовут Фабрицио. Сдается мне, что Мирандолина на него заглядывается. Возможно, что она не прочь выйти за него замуж. Да-да-да-да-да-да. Если она решит вступить в брак, я буду ей покровительствовать и сделаю, ну, я уж не знаю, что идите, я сделаю. Идите сюда. Да. Будем добрыми друзьями. Дадим каждый по 300. То, что я делаю тайно. И не хвастаюсь. Я — это я. Да. Эй, кто-нибудь... Выше, блин, совсем из клей. А что прикажете, сеньор? Сеньор? Кто учил тебя приличием? Виноват. Скажите, как поживает хозяйка? Ничего себе, ваше сиятельство. Встала уже? Встала, ваше сиятельство. Осел. Почему осел, ваше сиятельство? Ну что за сиятельство? Титул. Я зову вас так же, как и этого другого кавалера. Между нами есть разница. На-ка, вот тебе этот... Цехин, пусть он даст тебе другой. А, спасибо, спасибо. Я не бросаю денег на ветер. Убирайся! Что за шум, друзья? Граф оспаривает значение знатного рода. А почему загорелся у вас спор? По самой смешной причине. Еще бы. Сеньор маркиз. Да. Любит нашу хозяйку. Так. Я люблю ее еще больше. Ну. Она требует ответа на чувства, потому что... Потому что я знатен. Нужно знать, что я беру на себя, оказывая ей покровительство. Он покровительствует, а я трачу. Ну, право. Из-за таких пустяков и спорить нечего. Ругаться из-за бабы. Ну, выходите из себя, ну, дудки. Что касается Мирандолины, у нее есть вот эти очень что? Большие достоинства. А вот тут сеньор маркиз, несомненно, прав. Наша хозяйка по-настоящему мила. Раз я ее люблю, то можете быть уверены, что в ней есть что-то необыкновенное. Еще раз. Смешно, право. Она так влечет к себе приветливостью. Она хороша собой, умеет говорить со вкусом и изящно одевается. Притворство все это, тонкое притворство. Вы верите ей, да? Да. А меня бы она не надула. Неужели вы никогда не были влюблены? Влюблен? Да, вы. Никогда. И никогда не буду. Ведь как хотели меня крутить. Все вверх дном ставили, ни черта не вышло. Да, но ведь вы единственный представитель своего рода. Вы не хотите подумать... О продолжении фамилии. Много раз думал. Но как только вспомню, что нужно терпеть возле себя бабу, чтобы иметь детей, мигом аппетит пропадает. Привет вам, сеньора. Кто из вас звал меня? Я, но не сюда. Куда же ваша светлость? В мою комнату. Если вам нужно что-нибудь, я пришлю вам слугу. Что вы скажете? Внушительно, не правда ли? А, по-моему, дерзость и нахальство. Милая Мирандолина, посмотрите на эти сережки. Нравится они вам? Хорошенькие. Сережки ваши. Однако, друг мой, какими штучками вы швыряетесь? А зачем это вы вздумали дарить их мне? Ну, подумаешь, подарочек. Я прошу вас принять их в знак моей любви. Вот дурак. Право, не знаю, сеньор. Вы обидите меня, если не примете. Не знаю, что и сказать. Я люблю, чтобы жильцы мои были со мной в дружбе. Правильно. Чтобы не обижать вас, сеньор граф, Я их возьму. Ну и дрянь. Какая находчивость, не правда ли? Ничего себе находчивость. Лопает и даже не благодарит. А, Грандолина, мне нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек, да. У этого не разживешься. Если я вам больше не нужна, я пойду. Эй, хозяйка! Хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. Если у вас нет лучшего, я сам достану. Есть и лучше, сеньор, я пришлю вам. Только мне кажется, можно было бы попросить об этом немного любезнее. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. Простите его, он заклятый враг женщин. Я не нуждаюсь в ее прощении. Бедные женщины, что они вам сделали? Почему вы так жестоки к нам, сеньор кавалер? Ну, довольно. Пожалуйста, со мной без фамильярностей. Перемените мне белье, мое почтение. Эки грубиян. Не все способны ценить ваше достоинство, милая Мирандолина. Мне так противны его грубые манеры, что я готова сейчас же отказать ему от комнаты. Да, и правильно. И если он не захочет уезжать, скажите мне. Я живо заставлю его убраться. Воспользуйтесь моим покровительством хоть раз. И вы не потеряете ни гроша. Я возмещу все и заплачу за него полностью. Гоните заодно и маркиза, я заплачу и за него. Спасибо, сеньоры. У меня хватит ума, чтобы самой сказать приезжему все, что нужно. А насчет убытков не беспокойтесь. Комнаты у меня никогда не пустуют. Ваше сиятельство, вас спрашивают. А кто? Не знаешь? По-моему, ювелир. Мирандолина, мне кажется, что вам тут не место. А, он собирался показать мне одну вещицу. Мирандолина, мне хочется, чтобы серьги не оставались у вас одинокими. Ах, нет, сеньор граф. Вы заслуживаете большего. Пойду посмотрю, что это за вещь. Прощайте, Мирандолина. Сеньор маркиз, мое почтение. Проклятый граф. Своими денюжками он в гроб меня вгонит. Очень уж старается, сеньор граф. Да. Всего-то у них состояние 4 сольда, а они готовы истратить все. Из наличности, я имею в виду. Знаю я их. Мне известно, как живут на свете. Как на свете живут, я тоже знаю. Все думают, что женщину можно взять подарками. Подарки желудка не портят. Я боялся бы обидеть вас подарками. Вот уж действительно, вы никогда меня не обижали, сеньор маркиз. Я никогда не нанесу вам такой обиды. Верю этому и ни капельки не сомневаюсь. Ну что могу, приказывайте. Надо бы мне знать, что вы можете, ваша светлость. А все, я же сейчас скажу глупость. Что? Я сейчас скажу. Ну что? Сейчас скажу. Иной раз мне даже хочется быть на месте графа. Вероятно, из-за денег. А что деньги? Деньги вздор. Если бы я был таким дурацким графом, как он, я бы... Что бы вы сделали? 1000 чертей. Женился бы на вас. Светлейший сеньор маркиз распалился так, что готов жениться на мне. И все-таки, если бы он захотел взаправду на мне жениться, вышло бы маленькое затруднение. Не захотела бы я. Сколько их не останавливается в гостинице, все до одного влюбляются, а этот сеньор кавалер смеет обращаться со мной так грубо. Я не говорю, что все с места в карьер должны в меня влюбляться, но так пренебрегать мною... Я пущу в ход все свое искусство, чтобы победить, раздавить, сокрушить гордецов с каменными сердцами, которые ненавидят нас. Нас! Лучшую половину, что произвела на свет мать природа. Хозяйка, а хозяйка? Что там? Жилец из средней комнаты кричит, чтобы ему дали белье. Говорит, что оно у него слишком простое и хочет получше. Он мне говорил, сделаю. Ну, идите, достаньте белье, я отнесу. Вы можете идти, я отнесу сама. Вы хотите отнести ему белье сами? Да. Видно, вам очень хочется ему услужить. Мне всем хочется услужить. Не суйтесь не в свое дело. Вижу все, ничего у нас не выйдет. Она меня только приманивает. Дурень несчастный, тоже лезет с претензиями. Но я не стану отнимать у него надежду. Будет лучше мне служить. Ведь у нас так заведено, чтобы жильцам служил я. Вы бываете иной раз невежливы с ними. Зато вы уж больно любезны. Я сама знаю, что делать. Обойдусь без советчиков. Ну и отлично, ищите себе другого слугу. А почему? Почему, сеньор Фабрицио? А помните, что нам с вами говорил отец ваш перед смертью? Когда мне вздумается выходить замуж, постараюсь вспомнить отцовские слова. У меня кожа тонкая, кое-чего не выносит. Удивляюсь я тебе. Что мне жильцы, которые приходят и уходят? Если я обращаюсь с ними хорошо, так это для моей же пользы, чтобы за гостиницей слава была хорошая. Чтобы крутить любовь, мне хватает одного. И есть у меня такой. В конце концов, и впрямь, ведь жильцы приходят и уходят, а я всегда тут. Письмо вам, ваша милость. Принеси шоколаду. Друг мой, вы ничего не будете иметь против, если я побуду немного с вами? Вы делаете мне честь. А вы и я, мы можем говорить по душам. Да. А это животное, этот граф, он недостоин быть в нашем обществе. Простите меня, сеньор Маркиз, если вы хотите, чтобы я уважал вас, сами уважайте других. Вы ведь знаете мой характер, я вежлив со всеми, но этого я просто не выношу. Вы не выносите его, потому что он ваш соперник. В любви стыдно, дворянин, а влюбился в трактирщицу. Дорогой кавалер, она меня околдовала. Глупость, околдовала. Глупости, слабость. Какое там колдовство? Вот меня бабы не околдуют. Ну, колдовство, это ласки и льстивые манеры. Ну ладно, я и думаю об этом, и не думаю. Меня гораздо больше беспокоит и огорчает мой управляющий в деревне. Устроил вам какое-нибудь свинство? Да, не сдержал слова. Это не годится. Пусть живо дадут другую чашку. Шоколаду больше нет во всем доме. Достань обязательно. А если вы не побрезгуете этой... А, спасибо. А, так вот, этот мой управляющий, как я говорил вам. Так, а я без шоколада. Обещал прислать мне по почте 20 цехинов. Да, сейчас будет снова клянчить. Так вот, обещал прислать, вот, и не прислал. Ну, так пришлет еще. Самое главное... Возьмите чашку. А самое главное, что я дал обещание и не знаю, как быть. Ну, так пустяки, ну, недели раньше, недели позже. Но ведь вы дворянин, и знаете, что значит обещание. Я дал слово, и, черт возьми, готовь лезть на стенку. Мне очень неприятно, что вы так огорчены. А вам будет трудно? Или не трудно? Что? Ну, одолжить мне немного на какую-нибудь неделю там. Значит, милый маркиз, будь у меня деньги, дал бы вам немедленно. Ну, видите, я сам... Ну, я ведь не поверю, ну не поверю же я, что вы сидите без денег. Так, посмотрите. Ну, что это? Вот все мое богатство. Ну, даже двух цехинов тут нет. Ну, вот да, видите. Да, ведь это же золотой цехин. Да, последний. А так вот, одолжите его мне. Я в ближайшее же время верну вам его. Ну, а с чем я останусь я? Да что вы боитесь, я вам его верну. Ну, уж не знаю, как быть. Ну, как быть? Ну, пожалуйста. Ага, вот. У меня спешное дело, друг мой. Должен бежать. Увидимся за столом. Вот здорово. Сеньор Маркиз хотел стрельнуть у меня 20 цехинов и удовлетворился одним. Ну, один цехин куда ни шло. Невелика беда, если и не отдаст, но, по крайней мере, не будет приходить надоедать. Гораздо хуже, что он вылакал мой шоколад. Какое бесцеремонное животное. Потом, пожалуйте, да я, дворянин. Фу. Уже дворянин. Можно, ваша милость? Что вам нужно? Вот тут белье получше. Хорошо, положите туда. Я прошу вас, по крайней мере, соблаговолить взглянуть. Что там у вас? Белье полотняное. Полотняное? Да, сеньор. Я не просил так много. Это белье я держу для лиц особо достойных. И правду сказать, ваша милость, я даю его потому, что это вы. Потому что это вы. Избитая любезность. Обратите внимание на столовое белье. А, это фламандское полотно. После стирки оно уже совсем не то. Я не обращаю внимания на такие пустяки, когда это для столь достойного кавалера. А ведь правда оно очень услужливое? Оттого у него и рожа такая кислая, что он не любит женщин. Отдайте белье моему лакею или положите его там где-нибудь. И, пожалуйста, не затрудняйтесь сами. Никакого нет труда служить кавалеру, обладающему такими высокими достоинствами. Хорошо, больше ничего не нужно. Хочет подольститься ко мне бабы. Все на один манер. Твердокаменный. Боюсь, ничего у меня не выйдет. Что прикажете к обеду? Что будет, то и съем. Мне бы хотелось знать, что вы любите. Когда мне захочется, я скажу лакею. Мужчины тут не годятся. У них не хватает ни времени, ни терпения. Не то, что мы женщины. Благодарю, но и этими штучками вам не сделать со мной того, что вы сделали с графом и маркизом. А? Что вы скажете про этих двух сеньоров? Слабые люди. Являются в гостиницу, нанимают комнату, а потом пытаются завести шуры-муры с хозяйкой. А когда вижу, что они на что-то надеются, я хохочу, как сумасшедшая. Отлично, мне нравится ваша искренность. У меня только и есть хорошего, что искренность. Однако с теми, кто за вами ухаживает, вы умеете притворяться. Притворяться? Боже, избави. Видеть не могу мужчин, распускающих слюни. Зато не терплю и женщин, бегающих за мужчинами. Видите ли, я не девочка. Не говорю, что я красивая, но у меня были отличные оказии. А все-таки замуж я не пошла, потому что выше всего ставлю свою свободу. О, да, свобода – это великое сокровище. А сколько людей так глупо теряют? Ну, я не таковский. Вы женаты, ваше сиятельство? Я, упаси бог. Очень хорошо. Женщины, сеньор. Ну да ладно. Не пристало мне говорить о них плохо. Знаете, вы первая женщина, от которой я слышу такие речи. Забавная она. С вашего разрешения... Вы торопитесь уходить? Мне не хочется быть вам в тягости. Да нет, мне с вами приятно. Вы развлекаете меня. Да, вот видите. Ну вот. Провожу с ним несколько минут. Я ведь веселая. Наговорю им всяких глупостей, чтобы немного их позабавить. А они ни с того ни с сего начинают воображать, понимаете? И давай за мной волочиться. Да это потому, что у вас приятное обращение. Вы очень добры, ваша милость. Так, говорите, влюбляются? Подумайте, какая слабость. Сразу взять, да и влюбиться в женщину. Никогда не мог этого понять. Вот тебе и твердость. Вот тебе и мужская выдержка. Да жалкие они, мягкотелые людишки. Вы рассуждаете, как настоящий мужчина. Сеньор кавалер, дайте мне вашу руку. Руку? Зачем? Удостойте, прошу вас. Ну вот вам рука. Первый раз мне выпадает честь подать руку настоящему мужчине. Ну ладно, довольно. Какая чудесная вещь. Свободный разговор. Простите мне мою смелость, ваша милость. Если я чем могу вам служить, приказывайте без стеснения. А вы становитесь пристрастны ко мне, а? Почему это? Потому что помимо ваших достоинств, я уверена, что с вами я могу поговорить свободно. Что вы не поймете дурно моего внимания. Что будете смотреть на меня только как на служанку и не будете мучить меня смешными претензиями и вздорными выходками. Черт возьми, а в ней есть что-то необыкновенное, но я не могу понять, что. Бука начинает понемногу становиться ручной. Если вам угодно приказать что-нибудь, я пришлю вам лакея. Хорошо, а если что-нибудь понадобится вам, я буду рад вас видеть. Я никогда не хожу в комнаты к жильцам, но к вам, пожалуй... Буду заглядывать. Почему-то ко мне. Потому что, ваша милость, вы мне очень и очень нравитесь. Я нравлюсь. Ну вам? Да, ну да. Нравитесь, потому что не распускаете слюни, как все. Потому что вы не из тех, кто влюбляется. Пусть у меня отвалится нос, если завтра он не будет влюблен в меня по уши. Да, но я знаю, что я делаю. Бабы, к черту. Вот это могла бы еще поймать меня скорее, чем другая. Такая откровенность, такая непринужденность разговора. Вещь не совсем обыкновенная. Но влюбиться из-за этого? Нет. Потерять свободу? Дудки. Оставайтесь здесь, ваше сиятельство. Взгляните на ту, другую комнату. Она будет спальней, а здесь вы будете кушать, принимать и, знаете ли, вообще все, что хорошо, угодно. Хорошо, хорошо. А вы хозяин или лакей? Лакей, лакей. К услугам вашего сиятельства. Называют нас сиятельством. Будем разыгрывать то же самое и дальше. Послушайте. Ваше сиятельство. Скажите хозяину, чтобы он пришел сюда. Я хочу поговорить с ним об условиях. Придет хозяйка. Я сию минуту. Сиятельство, это мы-то сиятельство. Он нас принял за важных дам. Ну и отлично, будет почтительнее. Да, зато сдерут втридорога. Ой, они будут иметь дело со мной, а я достаточно долго побродила по свету. Ой, как бы не влететь в историю с этими титулами. Дорогая моя, вы ничего не понимаете. Ой. Неужели две актрисы, привыкшие изображать на сцене графини, маркиз, княгини, не сумеют сыграть какую угодно роль в гостинице? Угу. А приедут наши. Ой, сегодня они во всяком случае до Флоренции не доберутся. Да. Из Пизы сюда на барке, ну, не меньше 3 дней. Никак не выйдет, да-да-да. На барке? Какой ужас. Хорошо хоть, что мы доехали на двуколке. А хозяйка сию минуту будет к вашим услугам. Хорошо. Что вам угодно приказать, я служила другим сеньорам, сочту особенной честью со всем вниманием служить вашим сиятельствам. Когда понадобится, я позову. Здорово играет эти роли, Артензия. А пока прошу, да? Ваше сиятельство, соблаговолите сообщить ваши почтенные имена для прописки. А зачем вам мое имя? Гостиница обязана сообщать, куда нужно, имена, фамилии, родину и, так сказать, общественное положение каждого постояльца. Если этого не сделать, беда. Ну, милочка, конец нашим титулам. Да многие ведь дают вымышленные имена. Наше дело записать то, что нам говорят. Остальное нас не касается. Ну так и пишите. Да. Баронесса Артензия Дель Поджо из Палермо. Сицилианка, горячая кровь. А вы, ваше сиятельство? Я? Да. Я не знаю, что сказать. Ну что же вы, графиня Деянира? Прошу вас. А разве вы не слышали? Да-да-да. Ее сиятельство – сеньора графиня Деянира. А фамилия, простите. Да, и фамилия нужна. Ну так опишите, Дель Соле из Рима. О, ну вот, больше ничего, простите за беспокойство. Слуга покорная, сеньора баронесса. Приветствую вас, графиня. Фортуна предоставляет мне счастливейший случай повергнуть к вашим ногам мое глубокое уважение. Из фонтана вашего сердца могут источаться одни лишь потоки милости. Сударыня, вы мне льстите. Графиня, ваше достоинство заслуживает еще большего. Какие церемонные дамы. Сейчас лопну со смеха. Тише, тише, хозяйка. Добро пожаловать, сеньоры! Здравствуйте, милая девушка. Здравствуйте, хозяюшка. Ну, разрешите поцеловать вашу руку. О, вы очень милые. И вашу, ваше сиятельство. Ой, не надо. Позвольте, позвольте, девушки. Она такая воспитанная. Дайте ей руку. Прошу вас. Ну, нате вам. Чему это вы смеетесь, ваше сиятельство? Графиня у нас прелесть. Да. Все еще смеется надо мной. И я сболтнула глупость, которую показалась ей смешной. Бьюсь об заклад, что это не настоящие дамы. Дамы не приехали бы одни. Так, давайте поговорим об условиях. Как? Вы разве одни? С вами нет ни кавалеров, ни слуг, никого? Ну, барон, мой муж... Что вы смеетесь, сеньора? Правда, почему вы смеетесь? Над бароном, вашим мужем. А, да-да-да-да, правда. Он очень веселый человек. Очень. И всегда говорит смешные вещи. Он тотчас приедет с графом, Орацио. Вы смеетесь над сеньором графом? Вот именно. Что это вы, графиня? Неужели вы не можете держаться поприличнее? Простите меня, сеньоры, мы одни, и нас никто не слышит. Это графство и баронство, вероятно, никогда... Подождите, что вы хотите сказать? Вы сомневаетесь, что мы знатные дамы? Простите, ваше сиятельство, не горячитесь. Не то сеньора графиня опять будет смеяться. Ой, ну ладно, что толку? Графиня, графиня! Я знаю, что вы хотели сказать, ваше сиятельство. Ну, если догадаетесь, будете умницы. Вы хотели сказать, что толку представляться знатными барышнями, когда мы две простушки, разве не верно? Ну да. Ах вы нас узнали. Тоже называется актриса. Не могла выдержать роли. Ну, не умею притворяться. Ну, когда я не на сцене. Неплохо, сеньора баронесса. Хорошо было сыграно. Правда? Отличная выдумка. Я люблю пошутить иногда. А я чрезвычайно люблю веселых людей. Моя гостиница к вашим услугам. Будьте как дома. Спасибо. Но я буду очень просить вас, если ко мне приедут знатные особы, уступить мне эти комнаты. Вам я дам другие, очень удобные. С удовольствием. А я нет. Когда я трачу свои деньги, я хочу, чтобы мне служили как настоящей даме. Сеньора баронесса, да? Нужно быть добренькой. Вот идет один из моих жильцов, знатный сеньор. Когда он видит женщин, он всегда тут как тут. Он богатый? Не знаю, меня это не касается. Разрешается? Можно войти? Милости прошу. Привет почтеннейшим дамам. Ваша покорная слуга. Здравствуйте. Это приезжие? Да, ваша светлость. Они оказывают честь моей гостинице. Светлость? Ого! А, конечно, Ортензия заберет его себе. А кто эти дамы? Это баронесса Ортензия Дель Поджо, а это графиня Деянира. О, сколь совершенная дама. А вы кто, сеньор? А я маркиз Форли Пополи. Теперь хозяйка нас разыгрывает. Рада познакомиться с кавалером столь достойным. А если я чем-нибудь могу вам служить, так, приказывайте. Ага. Мне приятно, что вы остановились в этой гостинице. Наша хозяйка замечательная женщина. Да, этот сеньор сама доброта. Он почтил меня своим покровительством. Ну, конечно. Я покровительствую и хозяйке, и всем, кто останавливается в ее гостинице. И если вам понадобится что-нибудь вот эдакое, вам стоит только приказать. О, пока мне довольна одной вашей любезности. И вы тоже, сеньора графиня, пожалуйста, располагайте мною. А я почту себя счастливой, если буду иметь высочайшую честь быть сопричастной к сону ваших преданных слуг. Жарит прямо из роли. Ничего не поделаешь, этого требует титул графини. Ой, какой платок, сеньор маркиз. Что? Что скажете? Красивый? Хороший у меня вкус. Конечно, платок выбран с большим вкусом. А попадались вам такие вот красивые? Ой, замечательный. Другого такого не приходилось видеть. Если бы он вздумал подарить мне, я не отказалась бы. Это из Лондона. Чудный, он мне очень понравился. Хороший у меня вкус, правда? Ну, ведь не скажет. Возьмите на память. Держу пари, что граф не умеет тратить деньги, бросает их зря и никогда не купит ничего изящного, верно? Сеньор маркиз отлично выбирает, знает толк, разбирается. Ой, браво, браво. Его платок, я имею в виду, нужно складывать как следует, чтобы не стрепался. Этого сорта товар нужно уметь беречь. Пожалуйста. Вы хотите, чтобы я велела отнести его в вашу комнату? Нет, отнесите его в свою. В мою? Зачем? Затем, что я дарю его вам. Ой. О, ваша светлость, простите. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Я дарю его вам. Но я не хочу. Не сердите меня. Ну, не надо, не надо. Ну, вы ведь знаете, сеньор маркиз, я не люблю огорчать никого. Чтобы не сердить вас... Я его возьму. Да, здорово сыграно. А еще говорят про актрис. Что скажете? Такой платок, и я подарил его хозяйке нашего дома. Да. Вы очень великодушный сеньор. Я всегда такой. Сеньор маркиз, а можно найти такие платки во Флоренции, а? Мне бы очень хотелось иметь точь-точь такой. Это будет очень трудно, но посмотрим. Молодец, сеньора графиня. Сеньор маркиз, вы хорошо знаете город. Сделайте мне удовольствие. Пришлите хорошего сапожника. Мне нужны туфли. Ну, я пришлю вам своего. Милый сеньор маркиз, побудьте немного с нами. Просим, давайте, ну, просим. С удовольствием. Не ревнуйте меня, Долина, я ваш. Вы ведь знаете. Пожалуйста, мне приятно, что вы развлечетесь. Будьте всегда в нашем обществе. Мы не знаем здесь никого. У нас никого нет. Да, совершенно верно. Кроме вас. Милые мои дамы, я буду служить вам от всего сердца. Я искал вас, Мирандолина. Я здесь с этими дамами. Дамы, почтительнейший привет. Ваша покорная слуга. Ну-ка, покажите графу платок. Посмотрите, сеньор граф, какой чудный подарок сделал мне сеньор маркиз. Да. Очень мило. Браво, сеньор маркиз. Нет, это просто так, пустячок. Спрячьте его поскорее, спрячьте. Не стоило совсем об этом говорить. Я не хочу, чтобы было известно всем то, что я делаю. Не хочу, чтобы было известно, а заставляет меня показывать. Если дамы позволят, мне хочется сказать вам два слова. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Если вы будете носить этот платок в кармане, он скоро истреплется. Я положу его в вату, чтобы он не запачкался. Взгляните на эту вещицу. Тут все бриллиант. Какая прелесть. Штучка как раз подходящая к тем серьгам, которые я вам подарил. Подходит, да. Только это еще лучше. Да будь проклят этот граф со своими бриллиантами, со своими деньгами. Вот. Чтоб черт его побрал. Все. Вот. Чтоб у вас был полный гарнитур, я дарю вам и эту вещь. Ни за что. Ни за что не возьму. Это будет с вашей стороны очень невежливо. Я никогда не делаю ничего невежливого. Чтобы не огорчать вас, так и быть, беру. Ну, что вы скажете, сеньор Маркиз? Разве не хорошенькая вещица? Да. По-моему, платок в своем роде более элегантен. Да, да, но между подобного рода предметами дистанция весьма значительная. Очень красиво хвастаться в обществе крупными тратами. Ах, да. Я и забыл, что свои подарки вы делаете в строгом секрете. Итак, милые дамы, я обедаю с вами. Ой, простите, а с кем мы имеем удовольствие? Я, граф Альба Фьорит, к вашим услугам. Ой, вот как, очень громкая фамилия, я ее знаю. Я ваш покорный слуга. Вы живете здесь? Да, сеньора. И пробудете еще? Думаю, что да. Милые дамы, вы устанете стоять столько времени. Пойдемте в вашу комнату, я готов вам служить. О, благодарю вас, благодарю. Вы откуда родом, сеньор граф? Я неаполитанец. Вы ваши земляки, я из Палермо. А я римлянка, но бывала в Неаполе. Как раз по одному своему делу очень хотела поговорить с каким-нибудь сеньором из Неаполя. Я весь к вашим услугам, сеньоры. Вы одни, с вами нет мужчин. С ними я, сеньор граф. И они в вас не нуждаются. Мы потом вам скажем, почему. Да-да-да, мы одни, сеньор граф, одни. Мирандолина! Сеньор? Велите накрыть в моей комнате на 3 прибора. Могу я вас спросить? Но эти дамы уже пригласили меня. Их добрая воля выбирать кавалерами себе кого угодно. Но мой стол маленький, и за ним могут сидеть только 3. Я еще посмотрю. Идемте, идемте, сеньор граф. Да, с господином маркизом мы пообедаем в другой раз. А сеньор маркиз, а если найдете платок, вспомните обо мне. Граф, вы мне за это заплатите. Что вам не нравится? Я – это я. Со мной нельзя так обращаться. Конечно, она хочет платок, именно такой платок. Так не получит она платка. Мирандолина, берегите его. Таких платков и не сыщешь. Бриллиантов, да, сколько угодно. А платков этого сорта ни за какие деньги не найти. Ой, какой дурень, а? Мирандолина, вам не будет неприятно, если я последую за этими дамами? Конечно, нет, сеньор граф. Я это делаю для вас, чтобы ваша гостиница торговала больше и увеличили весь доход. Да. Но я весь ваш. Вам принадлежит мое сердце, мое богатство, ваше. Располагайте тем и другим, как хотите. Представляю вам полное право. Ни подарки, ни богатство не помогут ему. Ничего от меня не получит. А еще меньше маркиз со своим дурацким покровительством. Разве может устоять кто-нибудь перед женщиной, если даст ей вовремя пустить в ход свое искусство? Кто бежит, тот может не бояться быть побежденным. Но кто остановился, прислушался, стал приглядываться, тот рано или поздно должен будет сдаться. Волей-неволей. Скажите своему хозяину, что если он хочет обедать, то суп на столе. Скажите сами. Я боюсь, он такой сердитый. Да он вовсе не злой. Женщин он, правда, не любит, но с мужчинами очень приветлив. Ха, не любит женщин, а вот дурак. Не любит лучшее, что есть на свете. Ваша милость, если вам угодно, кушать подано. А сегодня как будто обед подали раньше, чем обычно. А в нашу комнату раньше всех. Сеньор граф Альба Фьорит кричал, чтобы ему подавали первому, а хозяйка велел нести прежде всего вашей. Я очень признателен за внимание. Ну, прекрасная она женщина, ваша милость. Сколько я встречал всякого народа, я не видал хозяйки лучше. Она тебе нравится, да? Ну, если бы я не боялся сделать неприятности вашей милости, я бы пошел к Мирандолине в лакеи. Дурак, очень ты ей нужен. Такой женщине, как она, я готов служить как собачка. Черт возьми, околдовала всех. Будет смешно. Ну, если я поддамся ее чарам, как бы не так. Ну, завтра же уеду. Хозяйка велела сказать, что если вы не хотите цыпленка, она пришлет голубей. Ну, мне все равно, это что? А хозяйка говорила и наказывала запомнить на случай, если соус вам понравится. Она готовила его своими собственными ручками. Какая она, однако, услужливая. Замечательно. Скажи ей, что это мне очень нравится, что я благодарю ее. Слушай, ваш милый. Нет, не слушаю, а иди скажи сейчас же. Сейчас? Да. Будь чудеса, шлет любезности женщине. Замечательный соус. Никогда не пробовал ничего вкуснее. Ну, конечно, если Мирандолина будет так готовить, у нее никогда не будет недостатков в жильцах. Прекрасный стол, прекрасное белье. И потом нельзя отрицать, что она мила. Но больше всего я ценю в ней искренность. Очень хорошее свойство. Почему я не люблю женщин? Да потому что они притворщицы, обманщицы. Всегда льстят. А это искренность. Это искренность... Она благодарит вас за снисхождение к ее слабым способностям. Молодец, сеньор церемонимейстер. Молодец. Сейчас она готовит тоже собственными ручками. А, да. Другое блюдо. Только я не знаю, какое. А готовит сейчас? Да, сеньор. Подай вина. Слушай. Надо быть к ней пощедрее. Замечательная женщина. Заплачу ей вдвое. Буду ласков, но завтра же уеду. А что, графу подали обед? Да, сеньор, только что. Обедает с двумя дамами. С двумя дамами? Кто они такие? Приехали в гостиницу сегодня утром. Я не знаю, кто они. А граф был с ними знаком? Не думаю. Но как только их увидел, сейчас же пригласил их на обед. Какая распущенность. Едва увидел женщин, сейчас же тащит их к себе. А те соглашаются. И бог знает, кто они. По мне, пусть будет кто угодно, но раз они бабы, этим все сказано. А граф, как пить дать, вылетит в трубу. Скажи мне, маркиз тоже обедает? Вышел. Еще не возвращался. Ну, давай дальше. 7 минут. Угу. Обедает с двумя дамами. Приятная компания, нечего сказать. Своим кривлянием они отбили бы у меня всякий аппетит. Можно? А кто там? Что прикажете? Прими у нее из рук тарелку. Простите, мне хочется иметь честь поставить ее на стол собственными руками. Но ведь это совсем не ваше дело. Ах, сеньор, а кто я такая? Знатная дама, что ли? Не больше, чем служанка тех, кто живет в моей гостинице. Какая скромность. По правде говоря, я охотно бы подавала сама всем, но не знаю, понимаете ли вы меня. А к вам я прихожу без колебаний, свободно и смело. Благодарю вас. А что это за кушанье? Рагу, которое я сама приготовила. Значит, будет очень вкусно. Раз приготовили вы сами, наверное, будет хорошо. Вы слишком добры, сеньор. Я не умею толком приготовить ничего. Я очень хотела бы... угодить такому кавалеру, как вы. Завтра же уеду в Ливорно. Если у вас есть дела, не теряйте времени со мной. Ничего, сеньор. Мне было бы приятно слышать, что блюдо пришлось вам по вкусу. Прекрасно! Замечательно! Язык можно проглотить. А из чего вы это приготовили? У меня есть свои маленькие секреты. Ай, подай вина. Это блюдо, сеньор, требует хорошего вина. Подай бургундского. По-моему, из столовых вин оно лучше всякого другого. У вас отличный вкус во всем. Да, правда, я ошибаюсь нечасто. Однако на этот раз вы ошиблись. В чем, сеньор? Считай меня особенно достойным вашего расположения. Сеньор кавалер, я скажу вам, внимательно я ко всем, и меня огорчает, когда подумаю, что все они сплошь неблагодарные люди. Я не буду неблагодарен. Вы ничем особенно мне не обязаны. По отношению к вам я делаю лишь то, что должна. Вовсе нет, я отлично знаю. Не такой уж я неотесанный, как вы думаете. На меня вам жаловаться не придется. Нет, сеньор, я и не думала. За ваше здоровье. Покорнейше вас благодарю. Вы делаете мне слишком много чести. Превосходное вино. Бургундская моя страсть. Не угодно ли? Ах, нет, благодарю вас. Вы уже обедали? Обедала. Выпейте стаканчик. Я не заслуживаю такой любезности. Я предлагаю от всего сердца. Я не знаю, что сказать. Подай еще стакан. Ну, хорошо. Я выпью. Вы очень любезны. Не-не-не, если позволите, я выпью из этого. Ну, что вы, я же пил из него. Да ничего, ничего. Выпью ваши остаточки. Ох, негодница, негодница. Уж давно, как я поела, боюсь... Не стало бы мне худо от вина. Пустяки. Вам неудобно? Не хотите ли присесть? Нет-нет-нет, что вы, я недостойна такой чести. Ну, пусти, ведь мы одни. Подай кресло. Должно быть, это перед смертью. Никогда не бывало с ним ничего подобного. Очень благодарна. Пью за все то, что доставляет удовольствие сеньору кавалеру. Благодарю вас, любезная хозяюшка. Этот тост не касается женщин. Не касается почему? Потому что женщин вы не переносите. Правда. И всегда оставайтесь таким. Слушайте, мне бы не хотелось, чтобы вы заставили меня изменить характер. Каким образом? Уходи. А? Да я... Прикажете подать что-нибудь? Вели сварить 2 яйца. Когда будут готовы, принеси сюда. А как их сварить вкрутую? Как хочешь, проваливай. А, ну, понял. Угу. Распаляется, мой хозяин. Мирандолина, вы очень милая девушка. Вы смеетесь надо мной, сеньор? Послушайте, я скажу вам сейчас правду, чистейшую правду, которая послужит к вашей чести. Буду слушать с удовольствием. Вы первая в мире женщина, с которой мне было приятно сидеть и болтать. Я скажу вам, почему, сеньор кавалер. Вовсе не потому, что какая-нибудь моя заслуга, но иной раз в крови у людей бывают встречные токи. Симпатия, взаимная склонность возникают подчас между людьми, и я ведь чувствую к вам что-то, чего никому не чувствовала. Боюсь, что вы хотите нарушить мой покой. Будет вам, сеньор кавалер. Вы же умный человек и должны действовать, как подобает умному человеку. Я ведь тоже чувствую внутри что-то, чего раньше не было. И я вовсе не собираюсь сходить с ума по мужчинам. Особенно по такому мужчине, который ненавидит женщин. А сейчас, может быть, чтобы испытать меня и потом насмеяться, кружит мне голову соблазнительными речами. Можно мне капельку бургундского, сеньор кавалер? Эх, ну да ладно. Так. Вот-вот будет готов. Вот. Очень вам благодарна. А вы не пьете? Выпью. Было бы лучше, если бы я напился просто в дребезге. Один дьявол выгнал бы другого. Сеньор кавалер. Что прикажете? Давайте чокнемся. Да здравствуют добрые друзья. Да здравствуют. Да здравствуют, кто любит друг друга. И чокнемся без задней мысли. Да здравствуют. Да здравствует. Это опять я. А кто да здравствует? Что это значит, сеньор маркиз? Я звал, никого не было. С вашего разрешения. Постойте, я никогда не позволял себе таких вольностей с вами. Прошу извинения, ведь мы друзья. Я думал, что у вас никого нет. И мне приятно видеть с вами очаровательную хозяюшку. Сеньор маркиз, я находилась здесь, чтобы служить сеньору кавалеру. Мне сделалось немного нехорошо, и он помог мне, дав капельку бургундского. Это бургундское? Это бургундское. А настоящее? Как будто. Я знаток этого вина. Дайте мне попробовать. Я скажу вам, настоящее оно или нет. Эй! Подайте маркизу стаканчик. А только, пожалуйста, не давайте мне маленькой рюмки. Бургундское не ликер. Чтобы судить о нем, нужно глотнуть порядочно. Я принес яйца. Больше ничего не нужно. А что там у вас? Яйца. Яйца? Не люблю яйца. Сеньор маркиз, с позволения сеньора кавалера, попробуйте это рагу, которое я приготовила сама. А, это другое дело. Эй, кресло сюда! Вилку! Поставь еще один прибор. Теперь мне лучше, сеньор кавалер, я пойду. А сделайте мне удовольствие, посидите еще немного. Нет, мне нужно взглянуть по дому, что там делается, и к тому же сеньор кавалер. Вы ничего не имеете против, если она останется чуток еще? А что вам от нее нужно? А я хочу дать ей попробовать кипрского вина. Ну, доставьте удовольствие сеньору маркизу. Сеньор маркиз меня извинит. Вы не хотите попробовать моего вина? В другой раз, ваша светлость. Ну, не уходите. Вы мне приказываете? Я прошу вас остаться. Я повинуюсь. Вот это кушанье. Вот это рагу. Какой аромат, какой вкус. А маркиз будет ревновать вас за то, что вы сидите рядом со мной. Это как ему будет угодно. Мне решительно все равно. А вы тоже, я вижу, противница мужчин? Как вы, женщин? Друг мой, за ваше здоровье! Ну, как вы его находите? Вы меня простите, но оно никуда не годится. Вот вы попробуйте моего кипрского. Да где же оно, это знаменитое кипрское? А здесь, со мной. Его надо пить по каплям. Ну-ка, рюмочек. Нет, это слишком велики. А разве нет поменьше? Ах, может быть, нас хватит, если мы его... понюхай. Замечательно, замечательно. Букет прямо умопомрачительный, правда? Упоительный. Амброзия. Настоящая амброзия. Небесный напиток. А что вы скажете про эту гадость? Помой от бутылок. Ну, как вам? Ничего себе. Хорошо. Вам нравится, Мирандолина? А? Я не могу притворяться, сеньор. Не нравится мне. Дрянь вино. Одобряю тех, кто умеет кривить душой. Но кто умеет это сделать в одном случае, то сделает тоже и в другом. А это в мой огород, только не понимаю, за что. Мирандолина, вы ничего не смыслите в этих винах. Мне вас жаль. Вы сумели оценить платок, который я вам подарил, но в кипрском вине вы толку не знаете. Ишь, как расхвастался. Я бы так не мог. Ваше хвастовство в том, что вы презираете женщин. А ваше в том, что вы покоряете всех мужчин. Нет, не всех. Всех, говорю. Это я припрячу себе бутылочку на вечер. Бальзам. Смотрите, как бы вам не заболеть от этого, сеньор маркиз. Знаете, от чего я болен? От чего, скажите? От ваших прекрасных глаз. Неужели? Да, сеньор кавалер, я влюблен в нее без ума. Весьма сожалею. Вы никогда не испытывали любви к женщине? Вот погодите, испытайте, тогда пожалеете меня. Я и так вас жалею. Сеньор граф благодарит вашу светлость и шлет вам бутылку канарского. О, он хочет своим канарским оплатить за мое кипрское. Он наглец. Я это я. И я не потерплю таких оскорблений.